Что же касается самого Вениамина Якушева, то он, по-видимому, опять находится где-то в пути, потому что беспокойная журналистская судьбина не дает, несмотря на седые виски, долго задерживаться ему на одном месте. Он всегда был непоседливым, мой ровесник и правнук того самого Андрея Якушева, который когда-то давно бежал от лютого помещика Веретенникова на Дон, строил первое здание новой столицы войска Донского, города Новочеркасска, прошел с 812 по 814 год от стен, сожженной Наполеоном Москвы, до самого Парижа, и вернулся на родину, где и вынужден был от обиды горькой наложить на себя руки в году 1815. Век — это мера, которая отсчитывает человечеству свою историю. Более 100 бурных лет прошло с того зимнего вечера, когда потрясенный самоубийством георгиевского кавалера Андрея Якушева атаман Матвей Иванович Платов, вглядываясь с высокого холма в сетку редких огней совсем недавно народившегося города Новочеркасска, его основатель и творец, перебирая в своей памяти гордые победы на поле брани, славные походы против врагов народа русского, возвышения, принесенные ему судьбой, да и несмываемые обиды тоже, с сердцем сказал: «Пусть люди, что придут за нами, будут счастливы». Вряд ли донской атаман мог тогда предположить, какими яркими станут последующие годы, что рухнет ненавистное крепостное право и ветер вольности пронесется по всей Руси Великой, а раскрепощенный русский человек станет под знамена революции, что падет царский трон и миллионы умов озарит ленинская правда. Не человек приближает к себе время, а время приближает к себе человека. Еще с сегодняшнего оно заставляет его думать о завтрашнем дне и рваться вперед к будущему, не забывая при этом ни светлых, ни горьких страниц прошлого. Однако возвратимся теперь к 1815 году. Лихие кони спустили возок, в котором сидел Матвей Иванович Платов, с бугра, и помчали его прямиком к хутору Мишкину, где обитал в то время атаман войска Донского. Дома его ждали обильный ужин и чарка медовухи, способная хоть на какое-то время ослабить чувство подавленности, вызванное самоубийством Андрея Якушева, и еще более неожиданной гибелью его жены Любаши во время родов. По твердой утрамбованной дороге стучали конские копыта, звенели бубенцы откормленных рысаков. А в маленьком флигельке, что был на подворье у Якушевых, одинокая печальная вдова Аникина Анастасия, перебирая в памяти все события трагического дня, нянчила на руках теплое тельце, завернутое в розовое одеяльце, розового человечка. Она носила его по горнице и, останавливаясь у комода, видела в прямоугольнике зеркала черное свое лицо с провалами глазниц и сухими, поблекшими бескровными губами. «Боже мой! Владыка Всевышний!» — причитала она, укачивая ребенка. «Двух близких людей лишилось, и в один день обоих. Где же милость твоя, Боженька? Чем, скажи, мы прогневали тебя, молчаливый? Или не можешь ты восковыми руками своими отвести от невинных горести беду человеческую? Почему же всесильным считает тогда тебя люди?» Она остановилась, не чувствуя, как текут по щекам слезы и непрошенной солью набиваются в рот. Остановилась от того, что вспомнила мужа своего, Луку Андреевича, единственного мужчину, которому была предана в жизни вся без остатка. Он и теперь, как ей казалось, постоянно ее сопровождал, ежедневно и ежечасно. И когда бывало особенно трудно, она обращалась к нему как к живому. Но Аникин молчал, только на портрете его, что висел над комодом, то ли от печали, то ли от подбадривающей усмешки, казалось, морщились его губы. И, вытирая подолом глаза, тяжело вздыхала Анастасия.